Глава пятая. Медвежьи капканы я так и не увидел. Мэри просто заперла дверь в спальню. Спустя 3 часа она меня разбудила, и мы позавтракали во второй раз. Затем чиркнули сигаретами, и я включил теленовости. Кроме претенденток на звание «Мисс Америка», там все равно ничего не показывали. В другое время это не оставило бы меня равнодушным, но поскольку никто из них не сутулился, а горб под купальником скрыть просто невозможно, передача не казалась важной. — И что дальше? — спросил я. — Нужно систематизировать факты и ткнуть президента в них носом. — Как? — Нужно снова его увидеть. — Как? — повторил я. Ответа у нее не было. Видимо, у нас есть только один путь — через старика. Я попытался связаться с ним, используя оба наших кода, чтобы Мэри тоже участвовала в разговоре. Но в ответ услышал: «Первый заместитель Олдфилд, выкладывайте». «Мне нужен старик». Короткая пауза, затем: «По личному делу или по служебному?» «Пожалуй, по личному». «По личным вопросам я вас соединять не стану, а все служебные можете решать со мной». Очень хотелось сказать, что я о нем думаю, но я сдержался и просто дал отбой. Потом набрал еще один код, специальный код старика. Этим сигналом его из могилы поднять можно. Но не дай бог кому-то из агентов воспользоваться кодом без важного повода. Старик ответил очередью ругательств. — Босс, — перебил я его, — это насчет Айовы. Он сразу утихомирился. — Да? Мы с Мэри накопали за ночь кое-какие данные и хотим все это обсудить. Вновь ругательство. Он распорядился передать данные в аналитический отдел и добавил, что при следующей встрече оторвет мне уши. — Босс! — повысил голос я. — А? — Если вы хотите все бросить, мы готовы сделать то же самое. Мы с Мэри можем подать в отставку прямо сейчас. Я это вполне серьезно. Мэри вскинула брови, но промолчала. Старик тоже долго молчал и, наконец, выдавил усталым голосом: — Отель «Палмглейд» на севере Майами-Бич. Едем. Я заказал такси, и мы поднялись на крышу. Следуя моим указаниям, водитель сделал крюк над океаном, чтобы не терять время в густых транспортных потоках над Каролиной, так что добрались мы довольно быстро. Старик лежал с мрачным выражением лица, и пока мы докладывали, задумчиво просеивал песок между пальцами. Я даже прихватил с собой ящик, чтобы он мог просмотреть запись. Когда мы дошли до 30-летнего цикла, старик вскинул взгляд, но промолчал. И лишь когда я упомянул возможную корреляцию с цикличностью исчезновений, связался с отделом. — Дайте мне аналитическую службу. — Питер? — Привет. Мне нужен график необъяснимых исчезновений, начиная с 1800 года. — А? — Сгладишь известные факторы и отбросишь стабильный уровень. Мне нужны скачки и спады. — Когда? — 2 часа назад. — Чего ты еще ждешь? Он поднялся на ноги, позволив мне вручить ему трость, и сказал: — Ладно, пора обратно. — В Белый дом? — с надеждой спросила Мэри. — Что? Когда ты подрастешь? У вас нет ничего такого, что могло бы убедить президента. — А что же тогда? — Не знаю. И если ничего в голову не приходит, лучше пока помолчи. У старика была машина, и на обратном пути мне пришлось вести. Передав управление автопилоту, я сказал: — Босс, кажется, я придумал, что может убедить президента. Старик фыркнул, но приготовился слушать. План такой: послать 2 агентов в Айову, скажем, меня и еще кого-то. Второй агент будет постоянно снимать меня телекамерой. Ваша задача — заставить президента смотреть. А предположим, ничего не случится. Ну уж я позабочусь, чтоб случилось. Отправлюсь прямо к месту посадки, прорвусь. У вас будут снимки настоящего корабля с близкого расстояния, и их увидят прямо в Белом доме. А затем я отправлюсь в контору к Барнсу и займусь этой сутулой компанией. Буду сдирать рубашки прямо перед камерой. Никаких там нежностей — срывать и разоблачать. Ты понимаешь, что шансов у тебя не больше, чем у мыши на кошачьем съезде? Думаю, это не так. Ничего сверхчеловеческого в них нет. Спорить готов, они могут ровно столько, сколько может тело человека, попавшего под их власть. Я не собираюсь в мученики, но так или иначе снимки добуду. Неплохой план, — вставила Мэри. Я буду вторым агентом. Я умею...